У всякого серого волка свой интерес. Одних волнуют тела прекрасных странниц, других пирожки в их корзинках, а кому-то просто нужен хороший попутчик. Приписывается государю-императору Михаилу Третьему. Взрыв и пожар на фабрике оберегов купца второй гильдии Оборина неожиданно порадовал москвичей невиданным ранее зрелищем радужного сияния в небе и вспышек всех цветов, а также переливов света, какие бывают лишь на севере и зовутся северным сиянием или от Волжбы Великой. Здесь же горящие амулеты разных видов образовали такое же невиданное зрелище, стоящее, однако, целое состояние. Вызванные по тревоге ведуны охранительной стражи быстро справились с бедствием, но зданию фабрики и складам нанесен огромный урон. К счастью, все имущество было застраховано в конторе боярыни Гуянлинь, которая пообещала выплатить положенное в кратчайшие сроки после завершения расследования. Конфуз графа Губатова на балу у Долгоруких, когда граф, не совладав с медовухой, стал оказывать чрезмерные знаки внимания хозяйке дома, закончился вполне предсказуемо – вызовом на дуэль от хозяина дома, князя Долгорукова. Похороны графа состоятся в среду в доме Мары, что у Сокольничьей заставы. Московские ведомости, 12 травня 7361 года. Мария, блиставшая на балу, князь Стародубский, разрывавшийся между гордостью за детей и опасениями перед дуэлью, многочисленные разговоры знакомых и не очень знакомых людей, дававших какие-то советы, все это промелькнуло перед Горыней, словно кино на ускоренной перемотке. Не особо напрягаясь, он лег спать и проснулся на утро бодрый и готовый к подвигам. Для поединка выбрал удобный, чуть широковатый костюм, а шпагу ему должны были привести к самой заставе секунданты, которыми, как ни странно, оказались сам князь Суворов и князь Пушкин. И это волновало Горыню больше всего. Не облажаться перед двумя такими людьми. Отец молча благословил Горыню, и хмурый, словно грозовая туча, ушел к себе в кабинет. А княжич покатил к месту дуэли в сопровождении Александра Сергеевича, который всю дорогу, не останавливаясь, сыпал анекдотами и смешными историями, отчего у Горыни скоро чуть не приключился нервный тик на почве непрерывного смеха. Когда они вышли из коляски, другая сторона была уже на месте, как и доктор Глебов, которого пригласил лично Суворов. Иван Тимофеевич Глебов заведовал кафедрой в Московской лекарской высшей школе, и, по слухам, лучше него не было целителя по всей Москве. Дуэлянтов осмотрели волхвы из военного приказа и колдун из посольства Ордена Песочных Часов, после чего внесли в протокол запись о том, что боевые, защитные и иные амулеты отсутствуют, как нет и следов применения стимулирующих зелий. «Вот, держи!» — Суворов протянул Горыне шпагу в потертых ножнах с простой чешеобразной гардой. «Ни одну компанию с ней прошел. Вакула Тамбовский лично ковал. Это тебе не штатная шпажка». «Благодарствую, Александр Васильевич!» Горыня с поклоном принял оружие и, сдернув ножны, оценил баланс и гибкость клинка. Шпага была чуть тяжелее, чем он привык, но отменно сбалансирована и остра, словно бритва. Аккуратно сняв китель и отдав Пушкину, Горыня остался в рубашке и штанах. Наконец, секунданты, судья и доктор договорились, и судивший поединок военный атташе германского посольства взмахнул платком, привлекая внимание дуэлянтов. Поединок назначен по вызову герцога Арко, Филиппа Луиса де ла Куэва, де ла Мина, и принят княжичем Стародубским. Бой идет до смерти одного из участников. Перед поединком хочу спросить, не желают ли они разрешить происшествие миром? Нет? Тогда сходитесь, господа. Разведка боем у испанца была резвой и резкой. Чуть смещаясь из стороны в сторону, он атаковал с разных направлений, пока еще не в полную силу, но вполне твердо. Горыня, который мог двигаться как минимум втрое быстрее, пока отвечал скупо, надеясь подловить нахального бритера так, чтобы не зарезать того насмерть. Но мастер Дестре задержался на приличной дистанции, готовый в любой момент отпрянуть назад. А выкладываться в длинном выпаде было опасно. Наконец, немного осмелев, Арко резко ушел в сторону и, качнувшись вперед в имитации длинного выпада, пробил Горыни по опорной ноге, целясь ниже колена. В ответ княжич чуть присел и, отдернув атакуемую ногу назад, резко ударил левой снизу вверх, но в долю секунды чуть наклонился вперед, выигрывая драгоценные сантиметры, и четко, словно на тренировке, пробил стопой в лицо испанцу. От удара того бросило назад, и, почти потеряв сознание, герцог рухнул на спину, но даже в таком состоянии смог быстро подняться и встать в защитную стойку. Уважая принципы дуэли, Горыня остановился, давая противнику прийти в себя, хотя совсем не был уверен, что Арко поступил бы так же в этой ситуации. Через 15 секунд испанец кивнул, дав понять, что он готов к продолжению, и пару раз взмахнул шпагой. Теперь герцог был предельно осторожен, держался на дистанции, все время пытаясь поставить Горыню в неудобную позицию для защиты. Но в какой-то момент, взвинтив темп, пошел в атаку и, ткнув шпагой вперед, щелкнул чем-то на рукояти. Голубоватое облако, вылетевшее откуда-то из гарды, мгновенно преодолело расстояние до княжича, и, несмотря на то, что он успел отпрянуть назад, коснулось лица и осело на рубахе. Судья что-то крикнул на испанском, закричали и секунданты поединка, но перед лицом Горыни уже стояла ровная белая пелена, словно он плавал в молоке. Времени на размышления не оставалось совсем, и, почувствовав каким-то верхним чутьем, что противник пошел на сближение, сам рванул вперед. Шпага испанца пробила плечо, но выдернуть клинок из раны Горыни не дал. Запах чужого тела и пыльных тряпок был уже совсем близко, и княжич ударил гардой примерно на уровне головы противника, рукой почувствовав, как хрустят сминаемые кости и горячую кровь, брызнувшую прямо на него. И, ставя точку в поединке, захватил голову противника левой рукой, коротким движением свернул ему шею, после чего мир померк окончательно. Князь Бенкендорф, руководивший тайной канцелярией, стоял перед Михаилом III, словно провинившийся школьник, что очень-очень ему не нравилось, но дела были таковы, что канцелярия и вправду допустила весьма болезненный провал, который еще скажется в полную силу. Выговор государя был мягким, почти семейным, и вовсе не походил на выволочку, но от этого не становился менее болезненным, поскольку вопросы Михаила били, что называется, не в бровь, а в глаз. И кому же пришло в голову разыгрывать сотрудника моей личной канцелярии в столь тупых комбинациях? Михаил сидел в кресле за столом, заваленным бумагами и папками, а перед ним стоял массивный письменный прибор, ощетинившийся карандашами и ручками-самописками, и оттого Бенкендорфу все время чудилось, что Михаила прицеливается в него. «А знаете, сколько военных разработок ведет этот юный генерал? 17. Он делает новую взрывчатку, дальнюю связь, пушки и даже систему городского освещения, поскольку к каждому перекрестку волхва-фонарщика не поставишь. И он делал бы еще больше, только вот казна у нас не бездонная. Приходится ограничивать его желания нашими возможностями. И вот этот человек, по сути, второй Кропоткин, идет на дуэль с каким-то проходимцем при полном потворстве вашей князь службы. Горыня Григорьевич, конечно, воин каких мало, что и подтверждает результат дуэли. Но вы-то, как вы могли допустить подобное? Не зная о вас больше 30 лет, подумал, что плохого, например, что вы решили таким образом изменить расстановку при дворе. И все это в преддверии грядущей войны. Больше 2 миллионов солдат собирается против нас только на южном направлении. А сколько будет на Северном фронте, род знает. Да вам охранять его нужно, словно зеницу ока. Государь, 8 моих сотрудников ходят за ним неотступно. Именно они вовремя вызвали подкрепление и обеспечили прибытие дополнительных сил к дому, где ведьмы собрались провести свой ритуал. Что не помешало им пропустить все основное действие, едко прокомментировал государь. Ну и где же были ваши люди, когда этот гешпанец вызывал на дуэль княжича Стародубского? «Дуэль между дворянами — дело чести каждого из них», — твердо ответил Бенкендорф. «Они просто не могли вмешаться. Они были обязаны. Слышите? Обязаны». Государь, несмотря на спокойный тон, явно начинал терять контроль. «Представьте, что было бы с вами, князь, если бы Горыня погиб. Я бы просто не смог остановить Анну и ее сестер в Амакоши». «А вот это довод», — подумал Бенкендорф, и его пробил холодный пот. «Анна тогда точно прокляла бы всех причастных и просто стоявших рядом. Проклятие Берегини — это верная смерть, верная и тяжелая, а проклятие круга Макоши страшнее стократно». Михаил III тяжело вздохнул и повернулся в сторону окна, за которым шумел свежий весенний листвой ухоженный дворцовый парк. «Я с ним, конечно, поговорю и объясню, что ему теперь можно делать, а что нельзя ни при каких условиях. Но и вы, Александр Христофорович, не зевайте. Молодец, резкий да быстрый, но нам очень нужный со всех сторон. За ним ни кланов, ни обязательств, ни долгов. Зато ума палата. И с оружием новым подсобил, и со многим другим. Так что берегите его. Это, в конце концов, и в ваших интересах». Из кабинета государя Бенкендорф вышел в чрезвычайно растрепанных чувствах и только успел подумать, что все хорошо закончилось, когда увидел стоявшую рядом княжну Анну. «Александр Христофорович», — произнесла девушка мелодичным голосом, в котором для князя отчего-то послышались звуки набатного колокола. Не будете ли вы так любезны и не уделите мне полчаса вашего внимания?» «Да, великая княжна, глава тайной канцелярии, от имени которого содрогались даже сильные мира сего, обреченно кивнул и, слегка сутулясь, пошел за такой хрупкой и внешне совсем беззащитной девушкой». На этот раз Горынь очнулся совсем не в лучшем состоянии. Тело ломило и крутило, словно по нему прошелся взвод гренадеров, а во рту образовалась такая сухость, что горло нещадно драло от боли. Но стоило ему открыть глаза, как на лоб легла легкая узкая ладонь, и под негромкий, плохо различимый шепот боли спазмы стали уходить. Потом в приоткрытый рот полилась такая восхитительно прохладная и чуть солоноватая влага. Он вновь отключился и не слышал, как тихо приоткрылась дверь, и в комнату, едва слышно шурша юбкой, вошла Анна. «Как он?» Лиза Дашкова, сидевшая у постели раненого все время и выходившая лишь чтобы привести себя в порядок и немного поспать, сделала предупреждающий жест рукой и произнесла шепотом. «Заснул». Затем поднялась со стула и, выйдя в смежную комнату, тяжело прислонилась к стене. «А давай-ка, Лизонька, ты сейчас пойдешь и поспишь хотя бы до завтрашнего утра». И, гася возможные отговорки, Анна жестко добавила. «Я сейчас вызову дворцового лекаря и пригоню сюда хоть полсотни травниц. Все самое плохое уже миновало, так что к его пробуждению ты должна сиять, как золотая гривна с монетного двора. А то представляешь, что он увидит? Замученную, высохшую и потрепанную девицу, которая к тому же должна стать его женой». Выпроводив Лизу, Анна снова вошла в комнату, где лежал Горыня, и присела на стул, долго смотря в его лицо, на котором даже в забытьи были плотно сжаты губы. Она что-то тихо зашептала, коснулась губами лба раненого, затем потерла ладони и раскрыла сжатые кулачки прямо над княжичем, и из них, словно огоньки, просыпалось светящееся облако искристой пыли, которое мгновенно впиталось в тело. Лицо сразу разгладилось. Горыня как-то обмяк и, глубоко вздохнув, повернулся на бок, засунув кулак под подушку. На следующее утро княжича разбудил звук девичьих голосов, журчавших словно ручей прямо у кровати. Раскрыв глаза, он чуть приподнял голову и увидел, что лежит на огромной кровати, что в ширину была значительно больше, чем в длину. А сама кровать стоит в большой светлой комнате с расписными стенами и большим столом в центре, накрытым белой скатертью. От серебряного чайного набора по скатерти разбегались мелкие солнечные зайчики, а над чашками едва заметно вставал порог. Как раз за чаем и сидели пять девиц, негромко что-то обсуждавших. А прислушавшись, Горыня понял, что обсуждают они не что, а кого, а именно его. «Все равно будет влезать в разные переделки», — припечатала Анфиса Гагарина. «Я эту породу знаю. У меня и батюшка, и три брата старших. Так постоянно кто-то лекарем пользуется, а то и все вместе», — она негромко фыркнула. «Да, согласна. Нрав у Горынюшки, конечно, спокойный, но это вовсе не мешает ему участвовать в крайне сомнительных предприятиях», — Катерина Лопухина вздохнула. «А он настоящая шкатулка с секретами. Мне тут от Кропоткина привезли пластину, что не плавится в огне горячей кузни. Не плавится, но и не становится хуже. Хвастается змей подколодный. А мне бы весьма пригодился сей рецепт. Вон, Любави никак посох-начертатель драконьего призыва сделать не могу. Горит все, словно бумага». Любава, сидевшая напротив Анны, лишь сосредоточенно кивнула, подтверждая слова Кати, и, вопреки своему обычному поведению, молча уткнулась глазами в чашку. «Ну, не все так плохо, сударыни». Лиза Дашкова улыбнулась и обвела присутствующих взглядом. «На Горыне печать нашей пресветлой госпожи Макоши и, кстати, метка самой Мары. Так что убить его совсем непросто, хотя, конечно, возможно. Но про печать совсем немногие знают, так что клинок, что был у того бритера-гешпанца, не только стрелял отравленным облаком ослепляющего зелья, но и сам был смазан ядом Борджиа. Примечание. Яд Борджиа – смесь ядовитых солей и токсичных веществ, не имеющая ни запаха, ни вкуса. Весьма действенная смесь, но, к счастью, не для нашего героя. Обычный человек скончался бы, несмотря на все усилия лекарей. А этот вон, лежит себе, подслушивает». И, обращаясь уже к Горыне, добавила. «Вставайте, Горыня Григорьевич. Я знаю, что вы уже проснулись и чувствуете себя хорошо. Ну а если мне дадут одеться...» «Уж чего мы там не видели-то?» Анфиса притворно всплеснула руками, но Анна, тронув колокольчик на столе, не оборачиваясь на вошедшую прислугу, бросила одежду княжичу. Затем, словно сговорившись, девушки одновременно встали и вышли из комнаты, дав Горыне возможность нормально встать и одеться в черный повседневный мундир государевой канцелярии. Чего было не отнять у местной медицины, так это скорости восстановления. По сути, никакого послекризисного состояния и долгого лежания в постели. Лекарь держал раненого или больного в состоянии сна все время лечения и поднимал его лишь тогда, когда пациент был полностью здоров. Так что Горыню не шатало, и двигался он вполне бодро. И когда вошел в комнату, где сидели девушки, был вполне готов к разговору. Но к тому, что его встретят натуральной головомойкой, обвинив за пару минут во всех грехах, готов, конечно, не был. Говорила только Анна, а остальные девушки лишь изображали согласие с ее позицией. И когда княжна выдохлась, озвучив последний пункт требований, перевод в Академию наук, Горыня улыбнулся всем пятерым и только сейчас присел в полукресло, стоявшее рядом. Пункт первый. Да, мы, в общем, не чужие друг другу люди, но это не повод устраивать подобный разнос. Пункт второй. Если вы хотите спокойного и покладистого мужа, то искать нужно где-то в другом месте. Ну и третье. Человек, который посоветовал вам устроить подобный спектакль, вам не друг, а как раз наоборот злейший враг. Потому что сама перспектива вести под венец сразу пятерых меня вообще не прельщает, а даже слегка пугает. И чтобы у вас в голове не закралось никакой шальной мысли, могу прямо сейчас пойти к государю и положить на стол прошение об отставке. Поеду в Южное войско десятником, чего мне никто запретить не сможет. Вы реально думаете, что положение в обществе, звания и награды что-то для меня стоит? Да я в могиле видал ваши светские игрища. И на этом жизнеутверждающем аккорде позвольте откланяться». Он встал и, найдя глазами Лизу, поклонился. «Лизавета Михайловна, от всего сердца благодарю за лечение и заботу». После чего поклонился уже всем и вышел в коридор. Когда стихли звуки его шагов, Анфиса тяжело вздохнула и, потеребив кончик косы, задумчиво произнесла: «Ну, теперь у нас только два выхода. Или мы его ведем под венец, или он нас». «И вот какого змея мы тут ему устроили?» — Катя вздохнула. «Не зря мамка моя говорит, что от мужика только лаской и улыбкой что-нибудь добиться можно». Идущего по коридору Горыню перехватил князь Васильчиков, к которому Стародубский испытывал глубочайшее уважение, и лишь взглянув в лицо княжича, потащил его куда-то в переплетение дворцовых комнат и переходов. Пройдя через два поста охраны, они поднялись по узкой металлической лесенке и оказались в небольшой прихожей, устланной толстым ковром, откуда вели сразу шесть дверей. «Покои, государынь!» — спокойно пояснил князь Васильчиков и уверенно толкнул крайнюю левую дверь, за которой оказалась большая и очень светлая гостиная с высоким резным потолком, ростовыми окнами, зеркалами и мягкой мебелью. А это семейная гостиная. Он точно так же спокойно провел Горыню через комнату и аккуратно стукнулся в дверь, покрытую белым лаком. «Входите!» — голос Михаила не узнать было невозможно, и Горыня машинально одернул мундир. «Государь!» Княжич, остановившись в дверях, замер, сделал шаг вперед и коротко поклонился. В этом кабинете он еще ни разу не был, несмотря на то, что входил в ближайшую свиту царя. Комната была небольшой, примерно 6 на 6 метров, с массивным столом из темного дерева по центру, высокими книжными шкафами вдоль стен и огромным метровым глобусом в углу. Михаил Алексеевич сидел за столом в одной рубашке и, подслеповато щурясь, затачивал карандаш коротким засапожным ножом. «Проходи, Горыня Григорьевич, не чинись и не тянись». Михаил аккуратно поставил карандаш в стаканчик острием вверх и негромко рассмеялся. «Можно сказать, мы с тобой родственники. Были вот дальними, а теперь и ближними будем». «Это после всего, что они там мне наговорили?» Горыня с сомнением посмотрел на государя. «Наговорили», — Михаил фыркнул. «Мои вон бывает и кричат на меня. Да вот только ни у тебя, ни у них особо выбирать не из чего». Самодержец огромной империи сдвинул руками документы, с которыми работал, в сторону, и, достав откуда-то снизу бутылку и три бокала на высокой ножке, ловко наполнил их густым красным вином. «У них выбора нет, так как мало того, что ты Рюрикова кровь, да еще отмечен макошью, да и сила в тебе большая. Источник ваш в имении, где ты посвящение проходил, уже по первому разряду числится, да так, что ко мне уже из Китежа подкатывали, просили отписать для волхвических нужд, да и рода хорошего. А это тоже, как сам понимаешь, важно. Ну и последнее по списку, но не по значению, то, что тебя приняли все Анюткины сестры в Амакоши. А прийтись по сердцу сразу пяти разным девицам, это, сам понимаешь, непросто». Горыня взял поданный ему бокал и, отпив небольшой глоток, поразился глубине вкуса благородного напитка. «Ну а мне-то эта канитель зачем?» — он посмотрел на государя. «Живу себе спокойно, никого не трогаю. Ну, почти. А если они решат, что клевать мне мозги — это вообще замечательная идея? Вы меня простите, государь, но у меня и других забот хватает. И война в доме мне совсем не нужна. Сначала подумал, что они вроде нормальные девицы, и можно будет с ними как-то договориться. А сейчас понимаю, дурацкая была затея. Лучше я до седых волос буду бегать к лекаркам, чем воевать и дома, и на службе. Михаил III нахмурился, побелел, поставил бокал на стол и, подняв пронзительный взгляд на Горыню, звенящим от напряжения голосом произнес: «Не девку себе на ночь выбираешь, а Анна царских кровей». «Царская кровь — это, конечно, очень важно и нужно», — Горыня поставил бокал на край стола и кивнул. «Да вот только жизнь эта моя. И почему я должен все оставшиеся годы мириться с их склоками и руганью? Я мало делаю для державы. Сплю по 6 часов в день, бумаги извожу, как канцелярия, подковы коню своему меняю чуть не раз в 3 месяца, мундир вон порохом пропах так, что не отстирывается. Что я еще должен положить на этот жертвенник?» «Подожди, Горыня». Князь Васильчиков коснулся руки княжича и пристально посмотрел на царя. «Государь не то хотел сказать, правда, Михаил Алексеевич?» Государь отвернулся и, помолчав несколько минут, видимо, справляясь с гневом, нехотя кивнул. «Правда твоя, князь. Не то. Сейчас мои жены как раз беседуют с Анькой и ее подругами. Хвосты им накручивают, чтобы не виляли лишку. Но и ты с пониманием быть должен. Круг Макошин — это огромная сила. Огромная и для нас, для всей империи очень важная. И как бы не важнее, чем все, что ты делаешь и еще сделаешь. Анька ведь не просто открывающая. В девочке дар великий — открывать новые источники. А каждый источник — это как глоток воды в жаркий день. И источники, они ведь как люди, тоже болеют, чахнут и пропадают без следа. И без открывающих никак не справиться. А силу ей дает круг сестер. А сила круга, она и в муже, что с ними. За полгода, что ты рядом с девчонками, Аня подняла вдвое больше источников, чем все 3 московских круга вместе взятых. Даже забытый кузнецкий колодец оживила. А над ним не 1 десяток волхвов бился. Государь снова замолчал, глядя невидящим взором куда-то вдаль. «Если спросить, где ты нужнее, рядом с Анной или на фабриках князя Кропоткина, то скажу тебе точно, то, что делает моя дочь, нужнее во 100 крат». «Ладно, государь», — Горыня кивнул. «Надо так надо. Не скажу, что мне нравится вся эта история, но...» «Без но». Михайло хлопнул ладонью по столу так, что бокал подпрыгнул, недовольно звякнув. «Через 2 недели пойдешь под венец и свирели в родов дом. Для жилья вам отдаю Владимирский дворец, что за родовым подворьем, у Перуновой башни. Там и вам, и охране будет просторно, заодно и библиотека дворцовая рядом». «Да, без библиотеки никак», — задумчиво произнес Горыня. «Кстати, о книгах. Эдуард Иванович уже убыл в Тавриду». «А при чем тут Тотлебен?» «Примечание. Тотлебен. Русский генерал, знаменитый военный инженер, инженер-генерал, 1869-й». Михайло подозрительно посмотрел на княжича. «А при том, что при всем его таланте инженерное оборудование позиции на побережье нужно проводить не под пушки образца 40-го года, а под новые орудия. Плюс бронеплиты для усиления защиты огневых точек, новые наблюдательные приборы и все то, для чего еще нет ни инженерных наставлений, ни расчетов. А нужно ли тащить новые, еще не отработанные виды оружия?» Государь чуть прищурился, глядя на Горыню. «Если сейчас Евроорда получит по мозгам особенно больно, то еще 20-30 лет будет тихо», — Горыня улыбнулся. «А к этому времени мы такое сделаем, они опупеют от горя. А чтобы они получили как следует, нужно все поставить и расставить как нужно. А кто еще это сделает, кроме меня? Тотлебен, конечно, гений. И в следующий раз он все это сделает так, что мне и не снилось. Но в первый раз без меня никак». «Сбежать, значит, задумал». Михайло задумчиво начал барабанить пальцами по столешнице, обтянутой зеленым сукном. «Так на войну же, а не к девкам», — нейтрально произнес Васильчиков. «Да пусть бы лучше по девкам бегал, если здоровье позволит», — отмахнулся император. «А ну как что случится? Кто будет поднимать эти, как их, самолеты, вот?» «Первая эскадрилья сформирована и уже обучает пилотов 2-й волны». Горыня удивленно посмотрел на Михайла, не понимая, как мимо него мог проскочить документ о первом выпуске летчиков-инструкторов. «Сейчас уверенно пилотируют уже 28 пилотов и заканчивают учебу еще 30 человек. Через неделю 2-й выпуск, и мы закрываем весь состав особой эскадрильи «Сокол». Техники уже готовы и проходят практику на обеспечении реальных полетов. Всего собрано и готово к использованию 60 самолетов, запасные двигатели и боеприпасы из расчета полсотни боевых вылетов на каждую машину. По результатам экзаменов и практических стрельб, а также учитывая звания, полученные до службы в отдельном учебном полку, командиром эскадрильи назначен полковник Степанян. И поверьте, государь, лучшего командира и не найти. «Да знаю я», — ворчливо отмахнулся Михайло. «Переманили у егерей отличного командира. Мне Денис Васильевич тут целый скандал закатил». «Вспомнит еще господин Давыдов нас добрым словом, когда его егерей летуны будут прикрывать да забрасывать в тыл врага», — с улыбкой ответил Горыня. «И, государь, не его ли спешно в госпиталь доставили воздухолетом с рассеченным плечом?» «Его», — Васильчиков кивнул. «Решил первым ворваться во дворец наместника султана. Вот и отхватил». «В общем, у летунов дела идут и без меня», — Горыня вернул обсуждение к волнующей его теме. «Взять Царьград и проливы за оставшееся до войны время мы, конечно же, не успеем. А объединенный флот уже движется. И, собственно, время до войны — это ровно столько, сколько нужно, чтобы посадить все это отребье на барже и перебросить к нашим берегам». «Доложили уже?» Михайло вновь нахмурился и, не чувствуя вкуса, допил бокал. «Думаешь, расколотим мы эту армаду?» «Расколотим, конечно». Горыня пожал плечами. «Вопрос в том, сколько людей положим, и не придется ли выводить войско с Кавказа?» «Ладно», — Михайло кивнул. «Даю тебе свое дозволение. Сразу после обряда отправляйся в Южное войско. Будешь там главным по использованию летунов и царевым оком, о чем я сейчас же сообщу Тотенлебену и командующему войском Багратиону. На время кампании дам тебе звание адмирала воздушного флота, чтобы летуны быстрее шевелились, и даже воздухолет свой дам. На время, конечно, но доберешься белым лебедем». «Не нужно», — Горыня усмехнулся. «Полечу на вещи Олеги. Его уже давно пора переводить ближе к фронту».